из шкафа со стеклянными дверцами, достал вату, баночку с лаком, склянку с пиненом, бутыль скипидара и компрессор с аэрографом. Все это выставил рядком на столе. Затем минут пять подготавливал работу. Разводил лак пиненом, возился с компрессором, проверяя на листе бумаги равномерность распыления. В древности иконописцы лакировали иконы, растирая ладонью и тонко разравнивая по дереву небольшое количество олифы. Мастер использовал тепло руки, чтобы лак дольше сохранял подвижность. Иногда между первым и заключительным покрытием проходили недели и месяцы, а то и годы. И первая лаковая пленка должна быть как можно тоньше. Тогда остается возможность нагнать лак постепенно, дабы места тонировок по фактуре не отличались от авторской живописи. Первый слой лака на этой картине просыхал здесь сутки в прохладной тишине дома. Ну а сейчас? Сейчас мы добавим красавице еще один покров невесомой кисеи. Закончив распыление, он несколько мгновений стоял над полотном в полусогнутом положении, напряженно, против света, вглядываясь в каждый сантиметр поверхности холста, осматривая, нет ли пропусков в покровном слое. Недурно, недурно. Оставим-ка ее с полчаса вздыхать в прозрачном коконе, когда она замирает, стынет и вдруг сама обнаруживает, что запелено-то отныне тончайшими покровами. Наконец он разогнулся и ватой, обильно смоченной в скипидаре, стал тщательно протирать руки. На картине был изображен берег моря, одно из тех безмятежных курортных местечек, каких много на Лазурном берегу в районе Ниццы или Антиба. На переднем плане, в сквозистой голубоватой тени от тента, что заглядывал в картину слева краешком синего подола, стоял деревянный обшарпанный стол, по которому разбросаны были несколько яблок. В просторной стеклянной вазе млел на жаре букет мелких полевых цветов. Полоски берега и моря на заднем плане сияли под полуденным солнцем. В волнах воздевали руки две купальщицы. Морская лазурь и желтый комковатый песок составляли основной цветовой контраст полотна. Этот живописный аккорд более плотно повторяли желтые бока яблок и приглушенные блики на теневой поверхности стола, где в голубоватой тени на переднем плане над свежесрезанной половинкой яблока угадывались клюв и круглый глаз прилетевшей белой голубки. Вся картина была пронизана светом, прописана множеством прозрачных слоев, все на холсте и предметы, и люди, и освещенные, и затененные места, все купалось в той невесомой световоздушной дымке, что зависает летним полднем над любым морским побережьем. И если бы гипотетический зритель всмотрелся, он без особого труда смог бы разобрать в правом нижнем углу холста подпись живописца «М. Ларионов» маленькими колченогими буковками, столь характерными для подписи знаменитого художника. Картина была завершена, и вот уже покрыта слоем лака, но не готова. То есть она могла бы украсить собой любую выставку и стену любого музея, но не была готова зажить реальной подлинной жизнью. Еще не придумана была, не найдена история находки, не выбраны приемные родители, не намечен покупатель. 3-4 года пройдут, пока усядется живописный слой. 3-4 года, в течение которых будут выплетаться искусные узоры случайных встреч и любопытных знакомств, вестись переписка с владельцами, осуществляться медленные рокировки на шахматной доске обстоятельств. Плавная Паванна, его любимый период сотворения мифа, как микроскопический скол сотворения мира, созревание ситуации, наполнение картины плотью и кровью судьбы. Да-да. И вдохнул дыхание жизни в ноздри ее. Все еще было у нее, у воздушной красавицы, впереди. Он вспомнил сегодняшнюю удачу с Фальком. Увы, отнюдь не всегда так просто, так чудесно просто складываются биографии картин. Там сразу повезло. Едва он увидел дилетантский пейзаж над кроватью вдовицы адвокатицы, случайный заезд в Рамадган, Ирина упросила заглянуть к старой милой даме, у которой она в первые годы снимала комнату. Как только он узрел эту жалкую попытку неизвестного любителя, но год, но холст, он немедленно запустил проект. Сейчас перед ним возникла квартира в Рамадгане, от затхлого старческого запаха, который под конец посещения его уже мутило. А вдова со своими нескончаемыми просьбами и претензиями. В последние недели, перед унесением ног, она его даже в магазин за картошкой гоняла, вызывала жгучее желание свинтить ее седую головенку на бок. Чтобы втемяшить название картины в эту головенку, ему пришлось повторять его в бесконечных беседах раз 800. «У вас такая очаровательная улыбка, Захарик!» Это десятки разнонаправленных действий, похожих на мельчайшие движения распяленной пятерни кукловода с привязанными к каждому пальцу нитями, благодаря которым Орликин одновременно топает ножкой, вертит головой, бренчит на струнах гитары и раскрывает рот. Картинку надо выцыганить так, чтобы адвокатица не уперлась каракатицей. Временами звонить Моррису, намекая, что нащупанный им Кордовиным неизвестный Фальк вот-вот попадет к нему в руки, и можно присматривать клиента. Наконец, долгая, мучительно сладостная работа над самой картиной, когда ты не то что погружен в манеру художника, не то что живешь ею, а просто становишься им, этим единственным мастером, с его единственным стилем, его взглядом на свет и предметы, в которых свет этот преломляется способом держать кисть или мастихин, привычкой работать только в утренние или полуденные часы. Одним словом, когда ты, подобно Всевышнему из космогонической теории Кабалы, сжимаешься и умоляешься сам в себе, дабы освободить место рождению новой сущности».